На ней были старенькие синие брюки. Она подготовилась к ночной бомбежке и вишневый джемпер. Он меланхолически подумал, что более красивых бедер, чем у нее, ему никогда не приходилось видеть. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Как вы узнали, что я потащу мистеру Траверсу тяжелейшую груду книг? Кто бы он ни был, этот мистер Траверс. Я ведь сам об этом узнал только 10 минут назад. Я не знаю, какой предлог они выдумали, чтобы вас заманить. Уходите, я вас прошу». Она выглядела ребенком, которого приятно подразнить. Без всякого зла, конечно. В конторе ей можно было дать лет на 10 больше. «А тут неплохо обслуживают», — сказал Роу. «Смотрите, целая квартира для человека, снявшего номер на одну ночь. Можно сесть, почитать книгу, приготовить обед». Комната была разгорожена бежевой портьерой. Он отдернул ее и увидел двухспальную кровать, телефон на тумбочке, книжную полку. «А что там?» Он открыл дверь. «Видите? Тут есть и кухня с плитой, и прочее». Роу вернулся в гостиную. «Живя здесь, можно забыть, что это не твой дом». Беззаботность прошла. Это настроение длилось у него какую-нибудь минуту. «Вы ничего не заметили?» — спросила она. «В каком смысле?» «Для журналиста вы не слишком наблюдательны». «Вы знаете, что я был журналистом?» «Брат разузнал о вас все». «Все?» «Да», — и она повторила. «Вы ничего не заметили?» «Нет. Мистер Траверс не оставил здесь и обмылка. Посмотрите, в ванной кусок мыла даже не распечатан». Роу подошел к входной двери и запер ее на засов. «Кто бы он ни был, ему сюда не войти, пока мы не поговорим. Мисс Хильфи, прошу вас, объясните мне толком. Видно, я туп. Откуда? Во-первых, вы узнали, что я здесь, и зачем вы сюда пришли?» Она заупрямилась. «Как я узнала, не скажу. А зачем? Я прошу вас поскорее уйти отсюда. Помните, в прошлый раз я оказалась права, когда я вам позвонила?» «Да, вы были правы. Но чего вы волнуетесь? Вы же говорите, что знаете обо мне все. Вы никому не причиняете зла», — сказала она просто. «Зная все, вам не стоит беспокоиться». «Я люблю справедливость», — сказала она, словно признаваясь в какой-то причуде. «Да, если ее встречаешь, это вещь хорошая». «Но они ее не признают». «Кто? Миссис Блэйрс и каноник Топлинг?» Все было слишком сложно. У него больше не было сил бороться. Он сел в кресло. В этом разоцдоме полагались и кресло, и кушетка. «Каноник Топлинг — человек хороший», — сказала она и вдруг улыбнулась. «Но мы говорим такую чушь». «А вы скажите брату, чтобы он больше обо мне не беспокоился. Я сдаюсь. Пусть убивают, кого хотят. Я выхожу из игры. Уезжаю». «Куда?» «Неважно. Они меня не найдут. Я знаю такое безопасное место. Но им и ни к чему меня искать. По-моему, они-то боялись, что я их найду. Теперь уж я, наверное, никогда не узнаю, в чем было дело. Кекс и миссис Блэйрс. Необыкновенная миссис Блэйрс. Они плохие люди», — решительно сказала Анна и словно расправилась с ними этой простой фразой. «Я рада, что вы уезжаете. Нечего вам в это вмешиваться». И к его удивлению добавила. «Я не хочу, чтобы вас снова заставили страдать». «Как же так?» — удивился он. «Вы же все про меня знаете. Вы наводили справки». И он повторил за ней ребяческие слова. «Я тоже плохой человек». «Ах, мистер Роу, сколько я навидалась плохих людей там, откуда приехала. А вы не такой. У вас не те приметы. Вы слишком мучаете себя тем, что было и прошло. Говорят, в Англии справедливый суд. Что ж, они вас и правда не повесили. Ведь убийство было из жалости. Об этом писали даже газеты». «Вы читали газеты?» «Да, все до единой. И даже видела фотографии. Вы прикрыли лицо газетой». Он слышал ее с немым удивлением. Никто с ним так открыто об этом не разговаривал. Ему было больно, но это была та боль, которую чувствуешь, когда льешь йод на открытую рану. Такую боль можно было стерпеть. Там, откуда я приехала, я видела много убийств, но ни одно из них не было убийством из жалости. Не мучайте себя, дайте себе волю. По-моему, нам надо решить насчет мистера Траверса. Уходите, вот и все. А что будете делать вы? Я тоже уйду. Я тоже не хочу попадать в беду. Но Роу сказал, если они ваши враги, если они вас обидели, я останусь и поговорю с мистером Траверсом. Да нет же, сказала она, они не мои враги. Это ведь не моя родина.